Глава 22. После. Квест. Красная лампочка все еще горела. Она смахивала на сигнал светофора. Возможно, поэтому Кулькин замер на месте, несмотря на то, что внутренний голос вопил. «Выходи! Не стой, как истукан!» Все, что нужно было сделать, переместить одну ногу вперед, дальше тело пошло бы по инерции. Так просто заставить себя шагнуть, пока находишься в зоне комфорта. И так сложно пошевелиться, когда перед тобой дверь, в которую не хочется выходить. Нужно просто толкнуть тележку вперед, чтобы она перевалила через холм, всегда говорил доктор Браламонс. И тогда она будет катиться и катиться, рассекая воздух, без возможности развернуться назад. Кулькин стоял несколько минут, прижимая к груди небольшую подушку с дивана, прежде чем что-то щелкнуло в мозгу. Тележка поднялась на холм. Нога двинулась вперед. Остановиться теперь было невозможно. Словно в тумане, Кулькин ощутил, как в руке повернулась холодная металлическая дверная ручка. Ему казалось, что тело просто устало от нерешительности и взяло бразды правления. Миновав дверной проем, он оказался в небольшом коридорчике, ведущем к лифтам и пожарной лестнице. Не пройдя еще и половины расстояния, Кулькин понял, что рука уже тянется к следующей дверной ручке, которая с этой стороны открывалась беспрепятственно. Ехать на лифте было неблагоразумно. Генератор хоть и включен, но в таких обстоятельствах лучше не рисковать. Открыв дверь, Кулькин помедлил. Если генератор заглючит, дверь к пожарной лестнице может остаться заблокированной, и он уже не сможет попасть в свою крепость. С грустью посмотрев на подушку, Кулькин вдохнул. «Тебе придется остаться и подстраховать меня, понимаешь?» «Конечно же нет, тупой ты осел!» — ответила ему я. «Это всего лишь синтепоновая подушка!» Подложив ее в проем двери, Кулькин отправился в свое путешествие по ступенькам, навстречу тому, что он больше всего на свете ненавидел, к веселью, праздникам и похлопываниям по плечу от людей, которых боялся. Одолев один пролет, Кулькин решил, что его, скорее всего, ждут именно на этом этаже. В прошлом году сотрудники компании устроили ему вечеринку-сюрприз, от которой у него потом еще 4 дня дергался глаз. И за год до этого на этом же этаже организовали совещание, а потом, откуда ни возьмись, повыскакивали клоуны. «Клоуны!» — в сердцах возмущался Кулькин. «Более страшных и отталкивающих персонажей сложно придумать!» Конечно, на традицию это не тянуло, но он был уверен, что ждут его именно здесь. Коснувшись очередной дверной ручки, Кулькин замер. Сотрудники уже, конечно же, в курсе, что он вышел из убежища, но нужно дать им возможность собраться всем вместе. Он взглянул в камеру, висевшую высоко в углу, а затем быстро отвел глаза. Ему было не по себе от того, что они его видят, а он их нет. Постояв так еще минуту-другую, он, наконец, распахнул дверь. От увиденного перехватило дыхание. Об увлечениях Кулькина знали все. Ему дарили самурайские мечи, подобие лазерных мечей, комиксы детских изданий, костюмы супергероев и многое другое. Тут уж он пожаловаться не мог. Вот только шумные вечеринки-сюрпризы сводили с ума. Теперь все было иначе. Он решил, что в этот раз, если и сойдет с ума, то от радости. Все еще не в состоянии переступить порог, Кулькин разглядывал стены, как ребенок, впервые попавший в Диснейленд. На стенах были закреплены глупые воздушные шарики, а в конце коридора висел плакат. «Дорогой босс, не прячьтесь, идите к веселью по указателям». Его, скорее всего, придумал ненавистный Кларес, любитель плакатов и баннеров. Но впечатление плакат не портил, даже наоборот, добавлял изюминки. Кулькин ликовал. Они проявили фантазию, да еще как! То, что он видел перед собой сейчас, было куда лучше любого обычного квеста с записками и тайниками. На полу перед ним, в маленькой кровавой лужице, лежало оторванное человеческое ухо. Правая стена была заляпана отпечатками чьей-то ладони, и след этот не походил на краску для принтера. Кто-то шел по коридору, опираясь о стену, а потом решил присесть. Там, где он сидел, осталась еще одна кровавая лужица. Красные полосы на полу, тянувшиеся от нее, привели Кулькина в дикий восторг. Они выглядели очень естественно и натурально. Картинка вырисовывалась следующая. Присевшего отдохнуть человека впоследствии кто-то куда-то утащил. Или, может быть, он сам уполз, не в силах больше идти. «Мне туда!» — весело подумал Кулькин. «Вот они, подсказочки! И с ней ясного!» Кулькин бормотал едва слышно, но глубоко внутри кричал от радости. «Хоть раз! Хоть один единственный раз они угадали! У меня будет не глупая детская вечеринка с клоунами, жонглерами или цирковыми собаками, а настоящая! Настоящая потрясающая зомби-вечеринка!» Впервые в жизни он пожалел, что на голове нет колпака, а во рту — звонкой дуделки. Переступив через ухо в лужице крови, Кулькин небольшими, но быстрыми шагами направился к концу коридора. Сердце выдавало барабанную дробь, а в висках начинало звенеть от усиливающихся пульсаций. Кулькин следовал дальше, с упоением разглядывая кровавые отпечатки на стенах и следы на полу. Лишь шаг, не дойдя до поворота, замер, услышал знакомое по множеству фильмов шипение. Именно так и разговаривают между собой мертвецы, когда не знают, чем удалить свой голод. «Все-таки они меня любят!» Расплываясь в улыбке, прошептал Кулькин и шагнул за угол.